Глава 15. Линолеум выглядит грязным, миссис Джонс. Его придется перемыть. Чайник на кухонном столе, так что можете угощаться. Я вернусь, как только отнесу мистеру Эбернетти его чай. Вооружившись элегантно накрытым подносом, мисс Гилкрист зашагала по лестнице. Она постучала в дверь комнаты Тимоти и, приняв раздавшееся ворчание за разрешение войти, быстро проскользнула внутрь. «Ваш утренний кофе и бисквиты, мистер Эбернетти», — объявила она. «Надеюсь, что сегодня вы чувствуете себя получше. Такой очаровательный денек». Мистер Тимоти прочистил горло и с подозрением спросил. «Это сливки или снятое молоко?» «Нет-нет, мистер Эбернетти, я сама сняла его, и вот, смотрите, принесла на всякий случай шумовку, если пенки опять появятся. Знаете, некоторые люди вроде вас называют это сливками, и они совершенно правы». «Идиоты», — заметил Тимоти. «А это что за бисквиты?» «Вполне приличные». «Наверное, дрянь. Есть можно только бисквиты с имбирным орехом». «Боюсь, что на этой неделе у кондитера их не было. Но эти тоже совсем неплохи. Попробуйте и сами убедитесь». «Благодарю вас, я сам знаю, каковы они на вкус. Оставьте эти шторы в покое, сделайте одолжение». «Я подумала, что немножко солнышко не помешает, такой приятный солнечный день». «Я хочу, чтобы в комнате было темно. У меня голова раскалывается, а все это краска. Я всегда плохо реагировал на запах краски. Он меня медленно убивает». Мисс Гилкрист на всякий случай потянула носом и весело заметила: «Здесь почти совсем не чувствуется. Рабочие работают в другой половине дома». «У вас нос не такой чувствительный, как у меня. И неужели необходимо класть все книги, которые я читаю, так далеко от меня?» «Простите меня, мистер Эбернетти. Я не знала, что вы читаете их все сразу». «А где моя жена? Я ее не видел уже больше часа». «Миссис Эбернетти отдыхает на диване». «Скажите ей, чтобы пришла и отдыхала здесь». «Конечно, скажу, мистер Эбернетти. Только вот она могла заснуть. Давайте через четверть часика». «Нет, передайте ей, что она нужна мне немедленно. И не трогайте этот плед. Он лежит так, как мне нужно». «Простите, мне показалось, что он сполз на дальнем конце». «А мне это нравится. Идите и разыщите Мод. Она мне нужна». Мисс Гилкрист спустилась вниз и на цыпочках подошла к двери в гостиную, где, подняв ногу вверх, сидела и читала книгу хозяйка дома. «Прошу прощения, миссис Эбернетти», — сказала новая служанка извиняющимся голосом, — «но вас ищет мистер Эбернетти». Мот отбросил роман, и на ее лице появилось виноватое выражение. «Боже», — сказала женщина, — «я немедленно приду», — и она потянулась за тростью. «Ну, наконец-то ты здесь», — напустился на нее Тимоти, как только она открыла дверь. «Мне очень жаль, дорогой, не думала, что нужна тебе». «Эта женщина, которая появилась в нашем доме, сведет меня с ума. Все суетится и суетится вокруг, как ненормальная курица. Типичная старая дева, ни больше, ни меньше». «Мне жаль, что она тебя раздражает. Она просто старается услужить, вот и все». «А мне не нужны прислужницы, и старые девы, которые мечутся и блеют по комнатам, тоже не нужны. И потом, она такая игривая, ну, может быть, только слегка. Обращается со мной так, будто я сбитый с толку ребенок. Это просто выводит из себя». «Согласна с тобой, но, пожалуйста, Тимоти, пожалуйста, постарайся не быть с ней грубым. Я все еще почти беспомощна, а ты сам говоришь, что она хорошо готовит». «Это правда», — с ворчанием согласился мистер Эбернетти. «Она совсем неплохая повариха. Я прошу только, чтобы она не выходила из кухни. Пусть не крутится здесь вокруг меня». «Ну, конечно. Нет, милый, конечно, нет. Как ты себя чувствуешь?» «Совсем паршиво. Думаю, что надо послать за Бартоном, и пусть он меня осмотрит. Эта краска уже действует мне на сердце. Пощупай мой пульс, как неравномерно он бьется». Мот пропустил это мимо ушей. «Тимоти, может, нам стоит переехать в гостиницу, пока они не закончат красить?» «Слишком много денег мы на этом потеряем». «А разве сейчас это так важно?» «Ты похожа на всех остальных женщин. Невозможно экстравагантно. Только потому, что мы получили крошечную часть состояния моего братца, ты считаешь, что мы до бесконечности можем жить теперь в Ритце. Это один из самых дорогих и роскошных отелей в Лондоне. Я не совсем это имела в виду, дорогой. Уверяю тебя, что денег Ричарда мы с тобой почти не заметим. Уж об этом позаботится наше правительство-кровосос. Попомни мои слова, все деньги уйдут на уплату налогов. На это миссис Эбернетти печально покачала головой. «Кофе холодный», — сказал инвалид, с отвращением глядя на чашку кофе, которую он даже еще не попробовал. «Почему мне не могут принести чашку настоящего горячего кофе?» «Я возьму его на кухню и разогрею», — решила его жена. На кухне мисс Гилкрист пила чай и любезно, хотя и с некоторой покровительственностью, общалась с миссис Джонс. «Мне так хочется помочь миссис Эбернетти», — говорила она. «Все эти подъемы и спуски с лестницы для нее просто убийственны». «Она просто не может на него надышаться», — заметила ее собеседница, размешивая сахар в чашке. «Как жаль, что он такой инвалид». «Не такой уж он и инвалид», — мрачно отозвалась миссис Джонс. «Ему просто нравится лежать в постели, звонить в звонок и следить, как ему на подносах подают еду. Сам он вполне может вставать и даже выходит на улицу. Я видел его даже в деревне, когда ее не было дома, и двигался он абсолютно свободно. В случае, если ему что-то действительно нужно, табак или почтовая марка, он вполне может достать это сам. И именно поэтому, когда она уехала на эти похороны, и у нее по дороге сломалась машина, а он сказал мне, что я должна переночевать в доме, я отказалась наотрез. Я ему тогда сказала: «Простите, сэр, но у меня есть свой собственный муж, о котором мне подобает заботиться. Приходить с утра и ублажать вас здесь — это еще куда ни шло, но я должна быть дома, когда мой муж возвращается с работы. Я ведь за словом в карман не полезу. И по делам ему совсем не повредит самому пройтись по дому и поухаживать за собой, любимым. Может быть, тогда научится ценить все то, что для него делают. Поэтому я твердо стояла на своем. Так он меня и не уговорил». Миссис Джонс глубоко вздохнула и сделала большой глоток темного, как чернила, сладкого чая. «Хорошо», — пробормотала она. Несмотря на то, что горничная относилась к мисс Гилкрист с подозрением, считая ее женщиной с прибабахом и суетливой старой девой, она не могла не одобрить ту щедрость, с которой новая служанка распоряжалась чаем и сахаром своих работодателей. «Я еще раз ототру кухонный пол», — любезно сказала миссис Джонс, ставя чашку. «А потом уже отправлюсь домой. Картошку я, милочка, почистила, она вся лежит в раковине». Хотя ее и задело обращение «милочка», мисс Гилкрист была благодарна этой женщине за то, что она добровольно освободила большое количество клубней от их внешнего покрытия. Однако, прежде чем она смогла что-то сказать, раздался телефонный звонок, и ей пришлось поторопиться в холл, чтобы ответить на вызов. Сам аппарат, сделанный, казалось, лет 50 назад, находился в насквозь продуваемом проходе под лестницей. Пока мисс Гилкрист говорила, на верхней площадке лестницы появилась Мот Эбернетти. Новая работница подняла глаза и сказала: «Это миссис Лео, так кажется. Скажите ей, что я сейчас подойду». И хозяйка дома стала медленно спускаться по лестнице. Было видно, что это причиняет ей сильную боль. «Мне так жаль, что вам опять пришлось спускаться, миссис Эбернетти», — пробормотала мисс Гилкрист. «Мистер Эбернетти уже выпил свой чай. Я загляну к нему и заберу поднос». И она побежала вверх по лестнице, а хозяйка сказала в трубку: «Хелен, это Мот». Инвалид встретил мисс Гилкрист мрачным взглядом. «Это кто там звонит?» — раздраженно спросил он, когда она забирала поднос. «Миссис Лео Эбернетти». «Ах, вот как! Ну, теперь это на час. Когда женщины берут в руки телефонную трубку, они напрочь теряют чувство времени. Никогда не думают о том, сколько это стоит». Гилкрист весело сказал, что платить за разговор будет миссис Лео, так как позвонила именно она. Но Тимоти только зарычал в ответ. Отодвиньте эту штору в сторону, хорошо? Нет, не эту, а другую. Я совсем не хочу, чтобы солнце слепило меня. Вот так-то лучше. Если я инвалид, то это не значит, что весь день должен сидеть в темноте. А теперь посмотрите на полки, книжку в зеленом. Ну, а сейчас какого черта? Куда вы летите? Звонок в дверь, мистер Эбернетти. Я ничего не слышал. У вас же там внизу есть женщина или нет? Вот пусть она и открывает. «Конечно, мистер Эбернетти. Так какую книгу вы хотели, чтобы я нашла?» «Теперь уже не помню», — сказал инвалид, закрыв глаза. «Вы совсем меня запутали. Можете идти». Мисс Гилкрист схватила поднос и поспешно ретировалась. Поставив поднос на столик в буфетной, она пробежала к входной двери мимо миссис Эбернетти, которая все еще говорила по телефону. Через минуту она вернулась, чтобы спросить приглушенным голосом. «Прошу прощения, что прерываю, но эта монахиня собирает пожертвования. Кажется, для фонда «Сердце Пресвятой Девы Марии». У нее есть списки. Большинство сдает по полкроны или по 5 шиллингов». «Секундочку, Хелен», — сказала Мот в телефонную трубку, а потом обратилась к мисс Гилкрист. «Мы не жертвуем Римско-католической церкви. У нас есть свои благотворительные организации». Мисс Гилкрист поспешно удалилась. Через несколько минут Мот закончил разговор, сказав: «Я переговорю об этом с Тимоти». Повесив трубку, она прошла в холл. Мисс Гилкрист совершенно неподвижно стояла около двери в гостиную. Она была странно нахмурена и чуть не подскочила, когда миссис Эбернетти заговорила с ней. «Ничего не произошло, мисс Гилкрист?» «Нет-нет, миссис Эбернетти, боюсь, что я просто размечталась. Как глупо с моей стороны, когда у меня еще столько дел». Мисс Гилкрист возобновила свою имитацию бурной деятельности, а Мот Эбернетти медленно взобралась по ступенькам и с трудом прошла в комнату мужа. «Звонила Хелен», — рассказала она. «Вроде бы дом действительно продают какой-то организации, занимающейся беженцами». Затем ей пришлось подождать, пока Тимоти не высказал все, что он думает об иностранных беженцах, не забыв при этом упомянуть и свое отношение к дому, в котором он родился и вырос. «В этой стране не осталось ничего святого. Мой старый дом, я просто не могу об этом думать». «Хелен прекрасно понимает, что ты, что все мы должны чувствовать по этому поводу. Она предлагает нам побывать там, прежде чем сделка будет оформлена. Она очень волнуется по поводу твоего здоровья и расстроена, что этот запах краски так на тебя влияет. Предлагает, чтобы вместо гостиницы мы приехали в Эндерби-Холл. Слуги еще на месте, поэтому тебе там будет очень удобно». Тимоти в какой-то момент уже открыл было рот, чтобы отвергнуть это предложение, опять закрыл его. Неожиданно его взгляд стал очень проницательным, и он согласно кивнул. «Хелен умница», — сказал он. «Хорошо, что ей пришло это в голову. Я пока не знаю, не уверен, это надо обдумать, хотя эта краска действительно убивает меня. В ней наверняка есть мышьяк. Где-то я об этом уже слышал». А с другой стороны, подобное путешествие может оказаться для меня слишком тяжелым. Тут не поймешь, что лучше. «Может быть, ты предпочтешь гостиницу, дорогой?» — предположила Мот. «Конечно, хорошая гостиница стоит недешево, но если дело касается твоего здоровья...» Тимоти прервал ее. «Я бы хотел, Мот, чтобы ты поняла, что мы не миллионеры. Зачем нам гостиница, если Хелен приглашает нас в Эндерби-Холл? Хотя не ее это дело приглашать меня. Дом ей не принадлежит. Я не разбираюсь во всей этой юридической ерунде, но мне кажется, что он принадлежит всем нам в равных долях. По крайней мере, пока он не продан и деньги не поделены. Иностранные беженцы. Старый Корнелиус, наверное, перевернулся в гробу». «Да», — вздохнул он, — «хотелось бы мне все это увидеть еще раз перед смертью». И тогда миссис Эбернетти разыграла свой последний козырь. «Как я понимаю, мистер Энтвисл предлагает членам семьи взять себе что-нибудь на память, то ли из обстановки, то ли из фарфора, то ли еще что-нибудь, прежде чем обстановка уйдет с аукциона». Тимоти резко выпрямился. «Мы должны ехать обязательно. Надо вести четкую запись того, что каждый выберет. Эти молодые люди, за которых вышли замуж девочки, я ни одному из них не доверяю. Они могут затеять нечестную игру, а Хелен слишком мягкосердечная. Это моя обязанность как главы семьи присутствовать при всем этом». С этими словами мистер Эбернетти встал и стал быстрыми, твердыми шагами мерить комнату. «Да, это превосходный план. Напиши Хелен и прими приглашение. Больше всего меня беспокоишь ты, дорогая. Тебе будет полезно сменить обстановку. В последнее время ты слишком много трудилась. Маляры могут закончить покраску, пока мы в отъезде, а эта Гиллеспи вполне может остаться здесь и присмотреть за домом». «Ее зовут Гилкрист», — поправила Мот мужа. Но тот взмахом руки показал, что ему абсолютно все равно. «Я не могу этого сделать», — сказала мисс Гилкрист. Миссис Эбернетти с удивлением посмотрела на нее. Женщина дрожала. Ее глаза с мольбой смотрели на Мот. «Я знаю, что это глупо, но я просто не могу. Я не могу остаться в доме совершенно одна. А нельзя ли найти кого-нибудь, кто мог бы приходить по вечерам и спать здесь вместе со мной?» И она с надеждой посмотрела на Мот, но та отрицательно покачала головой. Миссис Эбернетти слишком хорошо знала, как трудно уговорить кого-нибудь из соседней деревни спать в этом доме. «Я знаю, что вы думаете, что все это глупо из-за нервов», — продолжила ее новая помощница с отчаянием в голосе, «и никогда не думала, что могу себя так чувствовать. Я никогда не была ни мнительной, ни нервной, но теперь все изменилось. Я просто в ужасе, буквально в ужасе от того, что мне придется остаться в этом доме совсем одной». «Ну, конечно», — догадалась Мот, — «какая же я дура! После всего, что с вами случилось в Личет-Сент-Мэри». «Думаю, что вы правы. Я знаю, что в этом нет никакой логики. И сначала я ничего такого не ощущала. Я даже не боялась оставаться одна в коттедже после всего, что там случилось. Это чувство росло постепенно. Я знаю, что потеряю ваше уважение, миссис Эбернетти, но после того, как приехала сюда, я чувствую постоянный страх. И речь идет не о какой-то определенной причине, это просто страх. Это так глупо, и мне так стыдно. Такое впечатление, что я постоянно жду, что вот-вот случится что-то ужасное. Даже монашка, пришедшая сегодня, умудрилась меня напугать. Боже, мне совсем плохо». «Думаю, это то, что называется посттравматическим шоком», — туманно сказала хозяйка дома. «Правда? Я не знаю. Боже, мне так стыдно, что я выгляжу такой неблагодарной после всего, что вы для меня сделали. Что вы теперь обо мне...» Мот поспешила успокоить расстроенную женщину. «Нам просто придется придумать что-то другое», — сказала она.